Это пистолет, из которого застрелился Гитлер, верно? Верно. Уилл Уиллис разбирает, собирает и тестирует самое известное оружие в истории. Оружие, изменившее мир. Сегодня в 23:00 на Viasat History.